Дорогие дети, прежде чем мы пойдем с вами дальше, я хочу напомнить вам немного прошлое. Вы помните, что в прошлый раз мы окончили историю об Иосифе. Вы слыхали о том, что вся семья Иосифа приехала в Египет и поселилась там. Когда старик Яков, который теперь назывался Израилем, умер, его потомки остались в Египте на злачных землях Гесема. Они обрабатывали землю, разводили скот и совсем забыли о своем родном Ханаане. Через много лет их было так много, что это уже не была большая семья, а целый народ. Так как этот народ произошел от Якова, которого Бог переименовал в Израиля, то весь народ стал называться израильским народом, а теперь даже есть израильское государство. Только оно не находится в Египте, а в Ханаане. Значит, Бог исполнил свое слово и возвратил этот народ в Ханаан. Но сколько переживаний выпало на долю этого народа. Обо всем этом мы еще будем говорить в будущем. А пока что, сегодня, мы поговорим об одном человеке, которому уделена одна целая книга Библии. Этого человека звали Иов. И раз он упоминается в Библии, значит, нам полезно о нем знать. Бог хочет нам что-то сказать через эту книгу. Будем же внимательно слушать историю Иова, которого часто называют многострадальным. Почему же? А вот мы сейчас узнаем. В стране, которая называлась Уц, жил богатый человек по имени Иов. Его стада были неисчислимы, их было много тысяч голов. У него было 7 сыновей и 3 дочери. Многие люди служили у него на полях и у стад. Иов был не только богатым человеком, но и благочестивым, богобоязненным, праведным. Всем своим сердцем он служил Богу. Он всегда старался угодить ему во всем. Он построил алтарь из камня и земли и приносил на нем жертвы Богу. Он молился ежедневно и просил Бога простить ему грехи, которые он, может быть, совершил за день, и всегда просил за своих детей, которые могли сами забыть помолиться. Когда сыновья Иова достигли совершенного возраста, они женились и оставили отца. Каждый поселился в своем доме, и каждый один раз в год устраивал пир, на который приглашал всех своих сестер и братьев. После таких праздников Иов обычно вставал рано утром и шел к алтарю, чтобы положить жертву за грех каждого сына и каждую дочь. Он знал, что люди в шуме пира и на веселе могут сказать или сделать что-нибудь неумышленно и этим огорчить Бога. Бог любил Иова и благословил его здоровьем и счастьем, окружил его своей заботой, как любящий отец. У Иова было много друзей, и все уважали и любили его. Однажды враг души человеческой, сатана, начал наговаривать Богу на Иова. «Ты думаешь, что даром Иов такой хороший? Вот ты окружил его заботой своей, благословил его больше многих людей на земле, и за это он так усердно служит тебе. А вот отними от него богатство, будет ли он тогда служить тебе так же, как теперь?» Бог знал, что сатана не прав, но хотел, чтобы он убедился сам на деле, и сатана убедился. Бог допустил, чтобы у Иова начались сильные трудности в жизни. Однажды Иов сидел дома и мирно отдыхал после трудного дня, а сыновья его как раз пировали в доме одного из них, как вдруг, задыхаясь от бега, примчался слуга и сообщил Иову печальную новость. Волы пахали, и ослицы паслись возле них, как неожиданно налетели совияне и все забрали, а слуг твоих убили мечом. Один я чудом спасся. Еще не окончил этот слуга говорить, как уже прибежал, запыхавшись, другой. Молния в поле поразила всех пастухов и овец. Один я спасся, чтобы рассказать тебе о случившемся. Иов не успел ответить, как прибежал третий и рассказал, что пришли халдеи, расположились лагерем и напали на стада верблюдов и взяли их, а пастухов убили. Вскоре прибежал еще один и рассказал, что тот дом, в котором пировали дети Иова, завалился на всех пирующих, и все погибли. Ветер налетел с 4 концов и поднял крышу, и стены рухнули, и вот все дети Иова погибли. Иов выслушал все это, разодрал свои одежды и пал на лицо свое, и поклонился Богу, и сказал: «Голым пришел я в мир этот, ничего не принес с собой, таким же и уйду. Господь дал мне все это, он и взял. Да будет имя Господа благословенно». Во всем этом Иов не согрешил пред Богом и не произнес ничего плохого на Бога. Сатане это ужасно не понравилось, и он потребовал другого горя Иову. Бог сказал сатане: «Вот ты увидел Иова, какой он человек, и таким же остался, хотя все потерял, а ты возбуждал меня против него». Тогда сатана со злобой сказал: «Конечно, он остался хорошим, ты же отнял у него только его богатство, а здоровье оставил, а вот тронь его тело, и увидишь, как он отблагодарит тебя». Бог знал, что Иов все перенесет, но допустил, чтобы лютая проказа покрыла его тело, чтобы сатана увидел, как истинный верующий переносит и болезнь. Иов взял кусок черепицы, чтобы скоблить себя, и сел в пепел. В те дни еще не было никакого лечения от проказы, и прокаженных отделяли от здоровых людей, и они были обречены на смерть. Все смотрели на Иова с ужасом, и даже жена посоветовала ему поругать Бога и умереть. Но он ответил ей мудро, и я хочу, чтобы вы запомнили его ответ на всю жизнь. Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать из рук Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов. В то время люди верили, что несчастье приходит только как наказание за грех, а не как испытание веры. И друзья Иова верили именно так. Они пришли к нему, чтобы утешить его, но то, что они говорили, не утешало, а причиняло боль бедному страдающему Иову. Они говорили, что он, наверное, скрывает какой-то ужасный грех. Они видели, что он был всегда хорошим, и не могли себе представить, что Бог мог наказать человека несправедливо. Они не знали, что Бог никогда не наказывает несправедливо, что сатана вмешивается в жизнь людей и причиняет им страдания, а Бог только допускает, чтобы доказать сатане, как верные и преданные его верующие переносят страдания. Иов знал, что ничем не оскорбил Бога, но тоже не совсем понимал, что с ним происходит. Он оставался верным Богу, хотя иногда ему казалось, что Бог не слышит его вовсе. Когда страдания Иова стали просто невыносимыми, и все оставили его, Бог заговорил с ним из бури. Иов поклонился Богу низко и слушал, как Бог напоминал ему о всех делах своих, чтобы Иов вспомнил, что имеет дело с Творцом всего. Бог сказал Иову, что друзья его говорили неверно, и тогда Иов помолился о них. Иов радовался пред Богом и говорил, что видит его глазами своими, а до тех пор только слыхал о нем. Он сказал: «Знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено». И благословил Господь последние годы Иова больше, чем прежние. Снова дал ему Бог много скота и верблюдов, 7 сыновей и 3 дочери родились у Иова. И когда выросли, все говорили, что нет прекрасней девушек во всей стране. Иов прожил еще 140 лет после своего испытания и видел потомков своих до 4-го поколения. И умер Иов в старости, насыщенной жизнью. Вот, дети, как поступает с верными своими Господь. И если сатана сует свой нос и старается вредить нам, не будем унывать, потому что наш Господь – Творец неба и земли, и Он сильнее сатаны, которому уже обеспечена погибель. Когда Иисус Христос умер на кресте, Он искупил всех людей, а сатана был навеки осужден. Это Он только временно бушует в мире, знает, что Его дни сочтены, а верующие будут жить вечно с Богом. Поэтому-то я и говорю вам все это, чтобы вы знали, какого Бога имеете, и верили, что Он любит вас всегда».